Глава 18. 5 минут. Вернувшись обратно, я первым делом уселся по-турецки, поджав под себя ноги. Почему-то они затекают только в таком положении. И принялся мониторить окружающую обстановку. Если Кай вставала и знает, что меня не было, то я должен это знать. Естественно, обычные проявления своего присутствия она бы замаскировала. Но я ведь теперь могу искать и необычные. Конечно, из 10 минут руки судьбы, отведенной на этот день, я потратил уже почти 10%. Но сейчас точно не тот момент, когда можно полагаться на случайности. Усилить запахи, усилить обоняние. Я почувствовал, как мир вокруг неуловимо стал другим. Теперь отсеять траву, цветы, деревья, насекомых уже лучше. Минус посторонние запахи, принесенные ветром. Вот я как будто бы глазами вижу свой путь от места ночлега прямо до сюда. Теперь найти Кай. Потратив на сканирование местности еще минуту из своего лимита, я отключил руку судьбы. Все чисто. Демонесса так и не вставала, да и мониторинг крупных источников запаха, передвигающихся рядом с нашим лагерем, ничего не дал. А значит, тут не было и чужаков. «Куда ходил?» Стоило мне успокоиться и вернуться к своему спальному месту, как меня сразу же в лоб встретили вот таким вопросом. В глазах Каи не было и крупицы сна, и, повернувшись на спину, она смотрела мне прямо в глаза. Не мог лежать, надо было пройтись. Если она думает, что я буду оправдываться, то не на того напала. Да и очень это неудачная идея пытаться вот так сходу себя обелить. Во-первых, это вызывает подозрение. Во-вторых, углубляясь в детали, ты можешь допустить стратегическую ошибку и выдать что-то лишнее, чем тебя в итоге и прижмут. «Все понятно. Интоксикация», — буркнула демонесса, похоже, сама для себя все объяснив, и повернулась обратно на бок. «Ложись и спи. Завтра тебе потребуются все силы». «И это все вопросы? Как такое понимать? Все нормально? Или она, наоборот, меня разоблачила и не посчитала нужным прерывать ради этого свой сон? Так, стоп. Это меня уже понесло. Наверное, как раз от недосыпания. Видимо, и мне тоже нужно хорошенько отдохнуть. Стоило мне опуститься на землю, как сознание, само собой, тут же отправилось в полет к царству Морфея, лишь самым краешком присматривая за тем, чтобы с телом ничего не случилось. Не знаю, как такое у меня получается, но без этой способности, даже в моем состоянии, спать рядом с враждебным демоном я бы не рискнул. Это же не енот, в конце концов, хотя даже и они могут откусить тебе палец, стоит утратить бдительность. Утро наступило вместе с характерным шуршанием одежды, доносящимся с места Каи. Она приняла вертикальное положение, получается, и мне пора вставать. Жаль, я не помню, что мне снилось, но, похоже, что-то хорошее. Во всем теле легкость и ощущение, что я проспал не пару часов, а пару суток. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Я не выдержал и продекламировал строчки, сами собой всплывшие в памяти. «И ничего страшного. Если что, уверен, что у вольфов тоже есть детские песенки. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам, на то оно и утро». Под недоуменным взором Каи я закончил пение и вскочил на ноги. «Знаешь», — задумчиво протянула демонесса, «мне всегда казалось, что у вас, эльфов, совсем нет слуха. Вот вы постоянно и тянете свои заунывные куплеты вместо приличных песен. Но вот это очень даже ничего. Из нее, наверное, даже марш может получиться». Пока я обдумывал это странное замечание, мне швырнули мешочек с сухарями, пару полосок вяленого мяса и баклажку с водой. Вкусно. «Как я вижу, ты окончательно пришел в себя, так что слушай». Жуя такой же комплект еды, что и у меня, Кая начала инструктаж перед заданием. «Турнир начнется через 2 часа. Я перенесу нас к нему поближе, так что успеем дойти». «А нас не заметят?» «Не то чтобы я был против, но такой явный ляп нельзя пропускать мимо ушей. В прошлый раз, когда ты передвигалась телепортами, а не на своих двоих, в итоге подняли по тревоге половину Академии». «Нет, тут все будет по-другому». Кай благосклонно кивнула, похоже, довольная тем, что я внимательно ее слушаю. «Там, куда мы переместимся, есть одно место, которое скроет все ненужные всплески энергии». «Понятно», — ответил я. На мгновение мелькнула мысль, а не устроит ли мне бой с демонессой прямо там, пользуясь тем, что нас не должны будут заметить. Устранить ее, тогда и с Гевортом можно будет справиться без лишних сложностей. Впрочем, экранирование экранированию рознь. То, которое прикроет обычный телепорт, совсем не факт, что сможет оставить в секрете сражение бойцов нашего уровня. «Так вот, — продолжила тем временем Кай. «От точки выхода до места турнира полчаса пешком. Как придем, ты отправишься на регистрацию, выпишешь два пропуска. Один тебе, другой мне, как твоему помощнику. В принципе, дальше я уже сама справлюсь. Разве что, если заметишь тех двоих, дай мне знать». «А как?» «Так-то у меня, конечно, есть мысли речь, но вот у эльфа Лекси ее точно нет. И не факт, что он о ней вообще слышал». «Помнишь, я тебе обещала показать, как в бою распределять цели без слов?» Кай неожиданно вспомнил о своем обещании со времен охоты на големов. «Так вот, тут будет примерно та же схема. Учить тебя долго, поэтому я просто добавлю тебя в свою систему зрения. И ты, как заметишь кого-то подозрительного, просто подумай о том, что хочешь поставить метку, и все получится само собой». «Вы хотите войти в командный канал демона Каэль-Ида?» «Принять». «И чего тут думать?» Заодно вспомнил полное имя Каи. Правда, стоило мне согласиться с предложением, как мир тут же немножко пошатнулся. Вернее, не сам мир, а мое восприятие. Помимо обычной картинки, я поймал на периферии еще с десяток, которые чисто теоретически можно, наверное, приблизить и изучить более внимательно. «Что это?» Как раз в этот самый момент Кай запустила в воздух какого-то полупрозрачного дракончика, и картинка передернулась еще раз. Создалось ощущение, что я одновременно смотрю на все прямо, как обычно, и сверху, с высоты птичьего полета. «Сейчас отключу от тебя все лишнее», — сказала Кай, и мир вернулся в привычное состояние. С одной стороны, я был рад, что давление на мозги пропало, а с другой обычного вида из глаз было так мало. Обидно. Не знаю, что это за способность, но я ее обязательно освою. Это насколько четче можно планировать свои действия в бою, воспринимая картинку одновременно с нескольких ракурсов. А те виды, что мелькали в начале, что-то мне подсказывает, что таким образом Кай присматривает за своими миньонами. И это тоже очень интересно. Нет, в обычной жизни следить за своими я бы не стал. Но если речь идет о каком-то задании, гораздо лучше увидеть все фактически собственными глазами, чем слушать пересказ. Плюс, в случае чего, я же всегда могу переместиться своим на помощь. Тоже будет не лишним. Так что, как появится время, надо будет обязательно поэкспериментировать в этом направлении. Потом еще пара минут ушло на сбор лагеря, и, наконец, Кая открыла портал. Не знаю, пойдет ли все дальше по плану, но то, что в ближайшее время меня ждет несколько хороших драк, это точно. И как в воду глядел. Первое, что мы увидели после переноса, были с десяток заклинаний, устремившихся прямо в нас. К счастью, среди них не было никаких особо критичных, так что я даже не стал ничего делать и позволил им попасть в меня. Металл под кожей защитил от каких-либо серьезных повреждений, но вот отбросило меня довольно живописно. Впечатлилась, похоже, и Каи, и почти сотня эльфов, устроивших нам этот теплый прием. «Убью!» — Демонесса заревела во весь голос, и чего, спрашивается, так завелась? «Убить нарушителей!» Командир отряда перехватчиков решил не блистать оригинальностью и повторил клич Каи. «Думали пройти незамеченными? Думали, король Геворт окажется настолько глуп, что не перекроет точки силы вроде Долины Камня?» Только сейчас, не поднимая голову, я осмотрелся по сторонам, стараясь понять, что же это за место, где мы очутились. К моему удивлению, ничего особенного тут не было. Самая обычная поляна, да поросший мхом огромный булыжник, почему-то вызывающий у меня нестерпимую ассоциацию с кроватью. Что же на нем делали, раз это место обрело возможность скрыть силу демона? И одно я могу сказать точно. Это был не алтарь, а что-то более простое и одновременно более древнее. В этот момент Кая перешла в свою боевую форму и явно хотела сокрушить попытавшихся встать на ее пути эльфов. Вот только те оказались очень неплохи. Раз за разом удары наместницы Риода принимали на себя болванки-мертвецы, а на саму демонессу посыпались стрелы, да начали обходить со всех сторон явно более сильные и опасные творения магов смерти. Даже обидно немного стало за моих собратьев по инферно. И, видимо, не мне одному. Кай, убедившись, что ее обычные атаки не работают, сменила тактику. Пара запущенных ею лучей, явно при помощи добавления демонической энергии, пробила все выставленные перед ними щиты и отправила на тот свет трех помощников командира эльфов. Демонесса с радостью и с ним самим провернула бы то же самое, но этот длинноухий в потертом темно-синем форменном балахоне доказал, что не зря был допущен к власти и командованию этим элитным отрядом. В самый последний момент, до того, как луч коснулся его тела, он, похоже, воспользовался чем-то вроде доставшегося мне обмена частями тел со своими призывами. В итоге его оригинальное тело не пострадало. Но это было еще не все. Он не зря так долго тянул время. Оказывается, его мертвецы в это время меняли свое положение в пространстве так, чтобы, когда замена все-таки случится, перенесенные вместе с частями их тел лучи Каи оказались бы направлены против нее самой. Надо же такое придумать и рассчитать. Смертоносная магия ударяет в тебя в том месте, переносится с куском плоти в другое и вылетает по уже совсем новой траектории. И надо признать, сюрприз в итоге получился что надо. Не знаю, сумел бы я сам среагировать на что-то подобное, но вот моей новой знакомой это удалось только частично. Ничего серьезного, но даже пара царапин для противника такого уровня — это очень серьезная заявка на крутость. Пожалуй, мне надо срочно перестать недооценивать ушастиков. При всем их хрупком и несерьезном виде, сейчас они продемонстрировали очень и очень высокий уровень. И что самое обидное, это была не какая-то бессмысленная голая сила, а хитрость, то есть превосходство разума. «У тебя осталось 5 минут», — неожиданно опять решил заговорить командир. «Смеешься?» Кай раз отвечает. «Похоже, как и я, начала воспринимать этих эльфов всерьез и решила не спешить». «Отнюдь!» Такой спокойный голос. «Пожалуй, я не удивлюсь, если узнаю, что у эльфов в свое время были кто-то вроде охотников на демонов, и эти ребята их прямые потомки. Ты убила 3, но их смерть была не напрасной. Мы проанализировали твою силу и вычислили контрактора, что посмел пустить нечистое создание в наш мир. Сейчас наши эльфы уже получили послание и идут за ним. Пожалуй, 5 минут — это даже много. 1-2, и с тобой будет покончено». Ох, копает этот парень себе могилу. Но как же уверенно звучит его голос. Я даже завидую. «И не надейся перенестись к нему, чтобы помочь». А ведь этот командир, похоже, не блефует, а на самом деле знает, что делает. «Согласись, обидно, когда то, что должно было тебя скрыть, мешает тебе уйти и спасти свою шкуру». Быстро проверив свои порталы, я убедился, что они в этом месте действительно не работают. И, недолго думая, пользуясь тем, что внимание всех сосредоточено на Кае, призвал среднего кровавого голема из плоти и костей медузы и отправил его чуть в сторону. Пригодится. Тем более, что командир эльфов оказался прав. Похоже, его подчиненные добрались до торговца, так как тело демонессы задрожало в воздухе и просто растаяло. И стоило этому произойти, как глаза всех моментально оказались направлены на меня.